Глава 7. Незваные гости. Неумолимо приближался день шабаша, а еще момент нашего расставания с внезапно свалившимся на мою голову помощником. 2 недели его пребывания здесь вот-вот истекут. На ведьминский слет, по прикидкам Микки, не менее недели уйдет. Пока туда долетим, пока само мероприятие пройдет, потом обратно. Останется жалкая неделька из отведенного Диву срока и распрощаемся. Не волить его я не имею права, да и он не сможет бросить все, оставшись здесь. И вообще, зачем ему это? В душу я не лезла, а он о своей жизни лишь вскользь рассказывал. Но и так ясно, все у него хорошо, а после моего недержания на благодарности, так и вовсе белоснежная полоса должна пойти. Как-то не сдержалась, утолила любопытство, глянула в блюдечке, как Див прежде жил. Замок огромный в центре столицы, флаги на башенках развиваются. Дел полно, но и развлечений хватало. Приемы, балы, выезды на охоту. И не скажешь, что этот ухоженный, обаятельный мужчина способен, закатав рукава, а то и вовсе с голым торсом, топором да молотком стучать с утра до позднего вечера. Неясно лишь одно. Зачем он на этот спор повелся? «Алиса, а покажи тот спор, что Дива в нашу глухомань загнал», — попросила я. Гаджет не подвел. Показал. Тускло освещенная комната, больше напоминающая кабинет, уж слишком много книг, свитков, стопок бумаг. Как-то захламлено, мне даже показалось, будто ощутила запах бумажной пыли, какой в библиотеках и архивах бывает. Див стоял напротив бородатого седовласого старца и внимал его словам. «Пройдешь испытание, и откроются перед тобой пути двуликого!» Звонким дребезжащим голосом вещал тот. «Хватит мудрить, Гэндальф!» Явно раздражаясь, резковато произнес Див. «Говори уже, что делать?» «А не побоишься ли?» «Спорим на твою бороду, что нет!» Старик с нежностью провел морщинистой рукой по длинной, достойной уважения бороде, вздохнул и кивнул. «Справишься, обрежу!» «С детства об этом мечтал!» ухмыльнулся Див, плотоядно глядя на предмет спора. «В отказ пойдешь или не справишься, с тебя 3 моих желания. Не жирно ли?» «В самый раз!» Хитро улыбнулся старец, вновь с нежностью оглаживая свою драгоценность, словно провоцируя согласиться. «По рукам! Прямо вот смотрю и вижу тебя без бороды!» Повелся на уловку Див. «Что делать-то?» «На месяц в услужение к милозерской ведьме пойдешь», — ответил старик и выжидающе уставился на собеседника. «Чего молчишь? Можно желание придумывать?» «Как же я за месяц дела заброшу?» «Без тебя управимся». «Неделя. Условие озвучено. В отказ идешь? Можно уже загадывать?» «Хитрый ты лис, Гэндальф. Обложил со всех сторон. Выполню твое условие. Но если твое пророчество не исполнится...» «Вот будет и если, тогда и поговорим», — прервал его старец. «Отправишься один и служить сам будешь, а не руками челяди». «Это и так ясно. У ведьм на этом пунктик». Див вышел из кадра. А прежде чем изображение исчезло, я успела заметить, как старик довольно руки потирает. В итоге сам спор увидела, а с чего он вообще возник, почему этот неведомый Гэндальф решил Дива ко мне отправить, неясно. Одно точно, спор действительно был, и половину задания Див выполнил. Осталось всего ничего, и уедет он в свой замок, забыв о ведьмочке Эле. Жаль, он перестал меня так называть. Сейчас ностальгия мучает по тем временам. Хотя «хозяюшка» тоже приятно звучит. В его исполнении приятно. Хочется доказать, что я и вправду достойна этого звания. Вот и кручусь, все начиная, варенье соленье закатывая. От всех этих мыслей такая тоска пробирает, что хоть волком вой. Сама не заметила, как этот мужчина стал неотъемлемой частью моей жизни. Жаль. Ведьмы замуж только по обоюдной истинной любви выходят. А так подмывало его приворожить, чтобы остался рядом или забрал с собой. Мне ведь даже домик этот мил уже стал в такой компании. А с планируемыми апгрейдами он и вовсе удобным будет. До отлета на шабаш осталось всего ничего. Див как раз ушел на охоту, я пироги печь собралась, и тут подкрался нежданчик. Точнее, те, кого я давнехонько поджидала, но решила, что Любомир нечаянно что-то напутал и случайно меня дезинформировал. Привлек меня какой-то шум снаружи. Выглянула в окно и поняла. Спокойная жизнь кончилась. К воротам подъехали весьма помятого вида мужики в количестве аж 10 человек. Если это и вправду от батюшки посыльные, то что им говорить? Я сейчас ни за какие ковришки отсюда не уеду. Здесь див, да и шабаш на носу. Вот потом. Потом. Как ковер-самолет большегрузный сделаю, так и слетаю к родне повидаться. Но не сейчас. «Отворяй, ведьма!» — хрипловато крикнул возглавляющий отряд красавчик лет 30 в дорогих для здешних мест одеждах. «У тебя есть то, что по праву принадлежит мне?» «Хам!» — пискнула Мика, и я с ней была согласна. Заодно пришло понимание слов. С лица воды не пить. Внешне мужик ведь загляденье, а судя по интонациям, козел еще тот. Под вид редкостный. «Да ладно!» Выходя на улицу с метлой наперевес, недобро прищурилась я. «Так это ж, небось, мещевская девка и есть?» Без малейшего пиетета ткнул в мою сторону пальцем один из нежданчиков. «Хм, мещевская — это фамилия моего рода», — вспомнилось мне. «Значит, все же с тех краев-то. Неужто у батюшки такие холопы хамовитые? Ни тебе уважения к графскому роду, ни страха перед моей ведьминской сущностью. Непорядок». «Вот и чудно!» — оскалился красавчик. «Хватайте ее и ходу, пока ведьма не объявилась». «Вот так новость! Выходит, они знать не знают, что наставница приставилась. И меня в расчет не берут. Это они зря. Напрасно я, что ли, навыки свои перед шабашем оттачивала? Долго ли мы бодались, коротко ли? Времени я счет потеряла, каюсь. Практика штука полезная, а порой еще и увлекательная. Отработала приемы дистанционного управления метлой, наведение морока. Ну, последнее скорее было демонстрацией очередного апгрейда моего сказочного айпада, а не лично моих способностей. Блюдечко мое теперь, как и метла, являлось на мысленный зов. Это раз. А во-вторых, как и активно рекламируемые аудиоколонки Яндекс, Алиса теперь показывала изображение не только на блюдце, но при желании и в окружающем пространстве, превзойдя свой прообраз и не просто проецируя картины на стены, а создавая неимоверно реалистичные трехмерные голограммы. Чего я только не насмотрелась. И качество оказалось несравненно лучше, нежели рябящая плоская картинка на самом блюдечке. «Уходите по добру, по здорову!» Пока еще миролюбиво предложила, но моему совету не вняли. «Ты, девка, будешь моей женой!» — заявил главарь, а меня аж от омерзения передернуло. «Так вот это и есть, что ли, тот предприимчивый претендент на мою руку? Вот уж нетушки! Такого счастья мне не надобно! Детки от такого, может, и симпатичными получатся. Вот только я прибью муженька, и будут малыши без отцовщинами расти». «Недолго!» — загоготал тем временем другой. «То есть от меня еще и избавиться опосля решили? Ну-ну». А красавчик уже спешился и к калитке уверенной походкой направляется. «Дурак мужик, я бы от такой невесты бежала прочь, теряя тапки. А этот уперся. Так деньги глаза застили, что жизнь не мила стала. И дружки его не умнее. Пришлось, гоняя гостей метлой, на женишка особый акцент для страсти сделать. Вот только вроде не делаю ничего. Знай себе, наблюдаю и мысленно команды инвентарю раздаю. Но устала уже. Алиса, с озвучкой на колонке, прорыв упырей покажи-ка. Устав от настырных гостей, прошептала я. В их направлении. Добавляю, искренне надеясь, что своенравный гаджет послушается. Округи огласил жуткий рев. Неприятное чавканье, сопенье, и тут земля вокруг меня вздыбилась холмиками, осыпаясь комьями, а на свет начали выползать мерзкие, полуразложившиеся твари со скаленными пастями. зная, что будет дальше, уже не боялась. А вот мужики, те, что успели проникнуть во двор сквозь калитку, теперь улепетывали следом за лошадьми, которые, ошалев от страха, поскидывали седоков и, снеся часть забора, выскочили наружу. Меня совесть уколола, ведь Див старался, ремонтировал. Кто же думал, что бедной оградке придется такие испытания на прочность проходить? Прежде в ней, кажется, и надобности-то не было. Так номинально ограничивало пространство и все. А тут такое. «Эля, держись!» — донеслось со стороны леса. Вот не ко времени Див вернулся, словно почуял неладное. Радуясь тому, что мои нерасторопные мороки пока еще скрыты от его глаз и сбою, прошептала. «Алиса, прячь упырей!» Айпад послушно продемонстрировал сценку самозакапывания тварюшек. Вот только зрителей особо-то и не было уже. Все разбежались, окромя одного мужика. Тот, падая с лошади, ногу повредил, а подельники так его и бросили на поле боя. «Кто такой?» Мгновение спустя навис над трясущимся от страха бедолагой Див. «Так, Мстиславский я? Что-то на родовитого ты не похож!» С сомнением окинул его взглядом мой герой. «Так я холоп Мстиславский!» Прошептал мужичок, кривясь и потирая ногу. «Чего надобно было?» Продолжил допрос Див. «Так...» — потупился мужик. — Господин велел идти за девкой, и я шел. — Не врет! — пискнула Мика. — Убирайся! — приказал Див, да так грозно, что бедолага аж по земле расстелился ковриком и тут же застонал. — Ногу он повредил! — вздохнула я. — Я подлатаю, и уйдет. — Спасибо, Див. Мой гость вылупился на меня круглыми глазами. Не знаю, что больше тому виной. Мое несвойственное ведьмам добросердечие или очередная порция благодарности. Но сказать ничего не сказал, лишь головой покачал и ушел к себе в баню, что-то ворча про сломанный забор. Как тащила болезного в дом, история отдельная, но малоинтересная. И вот откуда у меня понимание, что и где у мужика болит? А ведь еще тогда на улице одного взгляда в его сторону хватило, чтобы понять, в чем проблема. «Обряд сложный!» — пискнула Мика, якобы констатируя факт, а по сути напоминая мне о необходимости создавать видимость настоящего ведьминского таинства. Перелом зарастить — это... возможно? Оказалось, да. Сама в шоке от собственных способностей. Но вижу, вот прямо сквозь ткани, покруче рентгена вижу, как косточки срастаются. А всего-то и делов. Провела ладонью над поврежденным местом. Там, где перелом, у меня аж кости заломило. Тут же где-то в груди зародилось живительное тепло. Поднялось к плечу, потекло по предплечью вниз, направилось в ладошку, и ломота вмиг прошла. Направила лечебную энергию к трещинам. Пришлось для приличия пошептать на раненую конечность. А пока она сама собой уже заживать начала, я для пущей наглядности травки кое-какие смешала, вроде не ядовитые, кипятком залила и заставила болезного выпить, думая, как бы его порасспросить о господине и его планах. — Так это... у Властислава невеста! — неожиданно заговорил мужик, видать, решив так откупиться за оказанную ведьмой помощь. — Тут она где-то... нас магический маячок привел. Он скорчился от боли и умолк. И что? Посылая очередной поток живительной энергии, подтолкнула к продолжению рассказа. Так ее предки приставились. Мать зимой, отец в начале лета. Теперь все имение ее. Да только убегла она. Давно, лет 5 уж. Не дело добру пропадать. Хозяйство без присмотра же. А Мещевский перед смертью в столице кому-то дочь пообещал. «Как пообещал, если той нет, и неясно, жива ли?» — удивилась я. «Так там артефакт родовой же, по нему видно, жив ли кто из рода?» Продолжил такать мой пациент. «И дальше что?» «Так господину моему отворот он дал. Господин решил, девка ничего не ведает, найдет ее, женится». Потом поздно что-то менять. Не гневайся, госпожа ведьма, что на тебя пошел. Не по своей воле отпусти с миром. Забор починишь — отпущу, — пообещала. И господину своему передай, чтобы дорогу и сюда, и к Мещевским забыл. — Так все сделаю, добрая госпожа ведьма, — закивал мужик. — Так тебя еще никто не называл. Покатываясь от смеха, пропищала моя мышка, а я ее чуть не пристукнула за успевшее поднадоесть так. Закончив с лечением, вышла во двор, собираясь проконсультироваться у Дива, что и как делать с забором. Но того нигде поблизости не обнаружила. Ушел куда-то. Указав мужику на инструмент, положилась на его страх передо мной и вернулась в дом. «Алиса!» — позвала я, и блюдечко тут же оказалось у меня в руках. «Покажи, где сейчас Див?» Выяснилось, что он кинулся в погоню за моим женишком, но не догнал. И сейчас в ближайшей деревне устраивал допрос старости, у которого все это время гостили мои визитеры. «У нас страда в разгаре, каждая пара рук на счету», — каялся староста. «Отослать предупредить некого было, не детей же в лес гнать. Вот я и тянул, поил, кормил, думал, успею предупредить, а они утром раз и пропали». «А чего ищут, говорили?» — поинтересовался Див. «Видать, девку ту, что к нашей малозерской ведьме в ученице прибилась». «В ученице, говоришь?» — задумчиво повторил мой помощник. «Какой же силы та ведьма, если ученицы такие?» В голосе прозвучало уважение, и я невольно загордилась собой. «И что им от нее надобно было?» «Так, жених ее приезжал, забрать хотел», — развел руками староста. «Мы мешать права не имеем. Но ежели сбежал, значит, не люб. Вот и думал, отвлеку покамест, потом предупредить успею. А вон оно как вышло». «Жених, значит?» — с как-то потемневшим лицом произнес Див и, не прощаясь, вышел из дома старосты. Изображение исчезло. А я еще долго сидела, глядя на глиняное изделие, не в силах разобраться в собственных чувствах. Уже позднее, когда отработавший повинность нежданчик ушел, Мика пояснила мне неразумной, что я ненароком ведьмовский эликсир правды сварила и в бедного страдальца залила. А я-то гадала, что это на него за порыв откровенности напал. Ну а следом пришел и Див, мрачный, неразговорчивый, окинул взглядом починенный забор и, ни слова не сказав, скрылся в бане. Хотела у прозорливой Мики спросить, к чему бы все это, но та куда-то смылась, оставив меня один на один с собственными мыслями.